А это еще что? Это такой карман для сухарей. Сержант пожал плечами и принялся задумчиво грызть удивительно крепкий сухарь. Мальчик оставил медаль в покое и посмотрел на сержанта. Сержант, истолковав это по-своему, разломил сухарь надвое. Но мальчик отрицательно покачал головой и отвернулся. Сержант был очень голоден и поэтому настаивать не стал. Он отгрызал от сухаря небольшие кусочки, тщательно их пережевывал и не торопился глотать. Он понимал, что следующий сухарь может и достаться ему лишь на следующий день, а то и еще позже, и оттого не спешил. И грыз все медленней и медленней. А после и совсем застыл, просыпал крошки на столешницу и некоторое время сидел, не шевелясь и ничего вокруг себя не замечая, но думая примерно так. А ведь как это хорошо, что нынче выдалась такая темная, непроглядная ночь, и не видно сгоревших домов, в которых еще совсем недавно жили вот такие же, как этот, мальчики. Но зато утром только рассветет, все это откроется. Это, конечно, не Москва. В Москве, говорят, домов сгорело на два дневных перехода. Москва — большой город, но у каждого своя Москва. Это уже где кто родится. Вот как тогда подумал сержант и сердито нахмурился, потом посмотрел на Гаспара и строго сказал: «Через час, нет, через два выступаем. Утром здесь будут казаки, так что мы должны убраться еще затемно». «Казаки?» — удивился Гаспар. «Да, уж будь уверен». «Вам?» «Нет, это чутье», — строго сказал сержант. «Чутье, мой друг, оно превыше всяких, даже самых хитроумных рекогносцировок. Чутьем и... да, вот именно. Иди, предупреди их, чтобы через два часа все были готовы. А, все, иди». Гаспар пожал плечами, вышел. Сержант же повернулся к мальчику, но уже не увидел его. Глаза сами с собой смыкались, а голова тяжеленным ядром так и клонилась к столу. Поэтому прости меня, Мишель, но я очень устал. Только и успел сказать сержант, после чего сразу положил голову на руки и тут же... О, нет! Сначала долго, очень долго перед глазами сержанта была сплошная тьма, в которой совершенно ничего нельзя было разобрать. Сержант очень волновался, беспокоился, как бы в этой темноте чего-нибудь такого бы не приключилось. А потом он вдруг очнулся и увидел, что все в порядке, никто не убит, и даже более того, они доехали. И вот теперь мадам ведет его к палатке императора, разбитой прямо на снегу. Генералы расступались перед ними, В их раззолоченной толпе слышался почтительный шепот. «Мадам произведена в маршалы Франции. Сейчас император вручит ей маршальский жезл». А на сержанта, как назло, никто не обращал внимания. И вот уже пропели фанфары. Из императорской палатки вышел все тот же насупленный мальчик, а был он босиком и в то же время в знаменитой треуголке. На вытянутых руках он держал алую атласную подушечку, на которой покоился маршальский жезл. Но как только мадам потянулась к жезлу, так сразу же среди генералитета послышался шум, суматоха, все закричали «Казаки! Казаки!» и побежали кто куда, один только Дюваль. Дюваль открыл глаза, уже давно рассвело, мальчишки под образами не было, а со двора действительно слышались крики. Кто-то куда-то бежал, кто-то чем-то гремел. Так вот к чему был сон. Сержант вскочил и бросился к двери. А по двору уже метался тот самый вчерашний бычок, да еще норовил поддеть на рога мальчишку, который с истошным криком убегал от него. А из соседнего дома уже показались мадам и старуха и еще какая-то женщина с каким-то свертком на руках. И все они закричали, запричитали от ужаса. А бычок тот еще пуще разъярился, догнал мальчишку, промахнулся, опять почти догнал. Но тут из хлева выбежали солдаты с Хосе во главе. Увидев, что к чему, Хосе не растерялся и быстро, сорвав с себя мундир, бросился на перерез бычку. Бычок остановился, мальчишка, воспользовавшись этим, взбежал на крыльцо и спрятался за спину старухи. И теперь во дворе оставались только Хосе да бычок. Бычок рыл копытом землю и злобно сверкал глазами. Бычок грозно молчал, зато Хосе крикнул «Торо! Торо!» и, размахивая перед собой мундиром, смело пошел на бычка. Тот яро бросился вперед, но Хосе вовремя увернулся и победоносно посмотрел на зрителей, мол, каково. Зрители, особенно женщины, были в немом удивлении, а Хосе, увидев Дюваля, крикнул «Сержант, я задержу их! Бегите!» и снова пошел на бычка. Дюваль удивленно посмотрел по сторонам, не понимая, от кого это и зачем ему нужно бежать. Зато солдаты торопливо выводили лошадей, садились в седла. Увидев, что сержант никак не разберется, что к чему, Чико живо замахал руками, указывая куда-то за деревню, и крикнул «Казаки!» «Не мешкайте, сержант!» — взволнованно прибавил Франц. Сержант посмотрел за деревню, там никого не было видно. Чистое поле и все. Но зато во дворе разъяренный бычок опять бежал на Хосе, подпрыгнул, отскочил, боднул и промахнулся. Еще и снова мимо. Хосе торопливо оглянулся, стер пот со лба и крикнул: «Сержант! Казаки! Я их задержу!» Но какие казаки? Откуда? Бычок, как завороженный, бросался на изодранный мундир, а Хосе, почувствовав свою власть над обезумевшим от злобы животным, радостно смеялся. «Хосе, кали его!» — в азарте закричала Дюваль. И в это время его вдруг толкнули в плечо. Казаки, сержант вырвал саблю из ножен и увидел стоявшую рядом Мари. Мари, мотая головой, звала его. «Ну, тогда, значит, их вправду пора». Сержант вскочил в седло, встал в стременах и снова закричал: «Кали! Нельзя, сержант! Это же домашняя скотина!» И с этими словами Хосе упал на колени и еще раз лихо обвел бычка вокруг себя, а солдаты: «Казаки! Казаки!» — надрывно кричали они, уже успев выехать со двора. «Господин сержант! Господин сержант! Скорей!» Да только сержант их не слышал. Стиснув зубы, он провел перед собой воображаемой мулеттой и уже тронул лошадь на бычка, как вдруг... «Шарль! Шарль!» И только тут он оглянулся и увидел, что мадам спускается с крыльца. А мадам, забыв и про Хосе, и про кориду, идет почти прямо на рога. Однако умница Мари всего в один прыжок очутилась рядом с мадам. Сержант перехватил мадам за талию и так и выехал на улицу, а там, пустив Мари в галоп, и за околицу. «Казаки! Казаки!» — без устали кричали скакавшие рядом солдаты, нещадно погоняя лошадей. И лишь только когда сгоревшая деревня уже окончательно скрылась за холмом, отряд остановился, мадам сошла на землю, села прямо в сугроб и устало улыбнулась. — Ну, как ваши дела? — спросил сержант. — Прекрасно, — продолжая улыбаться, ответила мадам. — Эта крошка, которую я приняла, просто чудо! Ах, вы бы только видели, сержант! Но тут мадам вдруг замолчала и как-то сразу стала серьезной. Тогда сержант посмотрел на солдат и спросил: «А сколько их было?» «Кого?» — спросил Чика. «Казаков! Кого же еще?» Чико посмотрел на небо, потом по сторонам, а после еще под ноги и, наконец, сказал: «Много, господин сержант, очень много». «Что, сотня? Или даже две?» — насмешливо спросил сержант, уже ничуть не сомневаясь в том, что дело здесь нечистое и точно. — Вы понимаете, сержант, — и тут Чика вздохнул, — вы понимаете, это была последняя просьба нашего боевого товарища. Мы долго не решались, думали, и вдруг это корида. Да, но, может, это даже к лучшему. — Что к лучшему? — гневно спросил сержант. Но Чика не ответил. Ответил после долгого молчания Франц. — Хосе решил остаться. — Ну, а казаки? — Они, наверное, завтра и вправду здесь будут. Вы Не сомневайтесь, сержант. Сержант насупился. Вот так, — подумал он. Алле! Обманули. Провели как новобранца. И значит, нужно немедленно вернуться и приказать дезертиру. Вот только нужно ли? Сержант задумчиво посмотрел на мадам, и мадама вдруг сказала: «Та женщина, ну та, она вдова, с лета вдова, потому что война», и мадам отвернулась. Все молчали, сержант подумал и сказал: «Вдова и хосе — это разные вещи. Вдова — это русская подданная, а хосе подчиняется мне. Итак, я хочу знать, кто научил его этому». «Я», — с вызовом сказала мадам. «Да, я». «Чико, молчи». «Хосе, он приходил ко мне, и это я его так научила. Ну, что еще?» Сержант молчал. Он понимал, что все не так, что мадам здесь совсем ни при чем, что солдаты это сами все придумали. Однако солдаты молчали, и их легко можно было понять. Они же знают, что с сержантом шутки плохи для них, а с мадам сержант спорить не будет. И вообще, что бы она ни сделала и что бы ни сказала, ну и так далее. Подумав так, сержант очень сильно поморщился, а мадам поднялась, подошла к своей лошади, довольно-таки ловко, без чьей-либо помощи, села в седло и надменно спросила: «Где император? Мы едем к нему или нет? И вообще, господин сержант, я хотела бы знать, что вы собираетесь дальше с нами делать?» Но вместо ответа сержант тронул Мари и двинулся прочь от деревни. Отряд молча последовал за ним, а хосе тем временем сидел на связанном бычке и шептал: «Браво, Тореро! Браво, мой мальчик!» С порога на хосе удивленно смотрела молодая женщина с младенцем на руках. Стоявшая рядом с ней старуха поджала губы и мысленно молила Бога о том, чтобы он поскорее надоумил чужого солдата уйти со двора. Но тут к хосе подошел спасенный им мальчик, заглянул ему прямо в глаза и что-то спросил. Хосе, конечно, ничего не понял, однако согласно кивнул и сказал: «Главное — это иметь афисьон, малыш», и шмыгнул разбитым носом. Старуха на крыльце перекрестилась, по бабье понимая, что это судьба.